Спонсор данного выпуска – магазин skinon.ru. Лучшие виниловые наклейки и защитные чехлы для твоего гаджета. А для наших подписчиков 10% скидка по промокоду в описании. А также ребята проводят розыгрыш, условия которого можно увидеть под роликом. Всем привет! Сейчас вы увидите наш новый проект. Помимо аудиопранков будет выходить и видеоформат. Если вам понравится эта идея, и вы ее оцените лайками, репостами, мы будем стараться и работать дальше над этим форматом пранков. Приятного просмотра. Фламить Запланин, я прототип Тайлера Дердена. Жак Паланин. Прямой эфир с обратной стороны Луны. Без меня ваш жалкий мир был беспомощен и уныл. Вот эти слова ты не забудь, кондор. Ты не забудь, кондор. Москва, Мартин ЦФМ и, конечно же, Армянин Армес. Все здесь меня знают. Январь. Мы на ВДХ находимся. Люди здесь пьют горячий чай и кофе. А мы сегодня пьем мистер Мускул. Профессионал для стекол, короче, да? А? Это не каждый делает. Не повторяйте там. Ты что, блядь? Ты сможешь? Ты что, прикалываешься? Блядь. Вон там скорая помощь. Сейчас посмотрим, как будут реагировать врачи, когда я буду это пить. Пойдем. Врачи, кстати, сидят, мандарины едят. Да им в окно постучись. Скажите за ваше здоровье. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот если вот такое выпить, плохо будет вообще? Вы просто как бы, ну, типа социальный эксперимент у нас. Вот сможет ли человек вот выпить вот? Че, вот как? Конечно, пейте больше. Можно, а да? Мы сразу вас... Во, отлично. Не хотят забирать. Смотри, смотри. Катается. Сейчас он упадет, когда увидит. Пошли. Замерзать, чтобы не замерзать на льду. Оп, оп, упал. А вот если бы пил мистер Мускул, он бы не замерз. Смотрите, как пью. Сдохнет на месте. Смех классный. Пошли. Это что, настоящий мистер? Да, да, настоящий мистер Мускул. Понюхать можно? Пахнет. Пожалуйста, кто видит сок? Врачи. Так, звоним 1-2. Я ему первую помощь оказываю, не смогу. Я не умею так. Если бы у него сердце сказало, да, но... У нас тут закрытая вечеринка для детей. Да. А что, а вот там у мужика борода, я вижу. Ну, например... Что еще есть? Смотри, пропаганду ведет. Хочешь попить? Нет. А что ты, если это обычный сок, возьми, попей. Это предположение. Если он пьет, то с ним... Да сибирская язва, блядь. Давай пей. Юр, не надо. Юр, не надо. Смелости не хватит, смотри. Время пранка, говорите, что. А, время пранка. Вот. На всю больницу. Все, нормально, мы пошли.